Глава 4. Среда, 26 марта, поздний вечер, Израиль, окрестности Бер-Шебы. «Хороший сюжет», — одобрительно кивнула Гребешкова и добавила со смешной гордостью. «Я первая читаю Ленины сценарий, даже делаю пометки на полях. Да нет, ничего серьезного, просто правлю иногда речь персонажей. Вот, скажем, роль простой деревенской бабы. И вдруг она говорит академическим языком. Ну, не может же быть такого, согласитесь?» «Соглашусь», — улыбнулся я, подбрасывая в костер пучок сухих веточек акации. Те разом вспыхнули, занялись, расширяя колеблющийся круг света и сдвигая, уплотняя тьму. Огонь горел и в самом лагере, и окрест. Разбрелась киноэкспедиция, романтический настрой одолел. Хотя при чем тут романтика? Ближе к ночи стало реально холодно, пустыня остывает быстро, а живое пламя не только греет, но и манит, зачаровывает. Люди тянулись к колыханию пляшущих протуберанчиков, так уж издревле повелось. У костра ночуешь без опасу, хищные твари стороной обходят огненный цветок. «Знаю, интеллигенция морщится от местечковых выражений», — развивала свою тему Нина Павловна, зябко кутаясь в наброшенную на плечи куртку. «Ну так в них же самый сок, цветение языка. Даль почему-то не стеснялся простой речи. А сейчас...» Она обреченно повела кистью. «Как не откроешь нынешние словари, сплошной гербарий!» «Усушка и утруска», — хмыкнул я. Тут дверца штаб-салона распахнулась, вытягивая длинный желтый отсвет. И жалобный голос Гайдая воззвал. «Нинок!» Гребешкова тотчас же подхватилась, добродушно и чуть смущенно бурча. «Ничего без меня не может. Иду!» Поворошив прогоревшие ветки, я осмотрелся, но моих девчонок не углядел и отправился на поиски. Больше всего народа собралось у притухшего костра, что разжигали между стоянкой и лагерем. Звезды да старлетки пекли картошку. На белом фоне палаток я различил демонический силуэт Мсриана, осиянный зловещим багрецом тлеющих углей и фасонистый профиль Самохиной. Кто-то бубнил. Раньше я смеялся над бабушкой. Она свято верила в жизнь вечную и бессмертие души, а теперь я ей завидую. Да чему-то завидовать. Тренькать на арфе и лицезреть лик Господа бабушке твоей все равно не доведется, и руки, и глаза останутся с бренным телом. Ах, да не от того зависть, что она в рай попадет, а я... в другое место. Просто баба Тома не боялась смерти и померла с улыбкой. — А тебе страшно? — А тебе? — Еще как. Что ж ты хочешь? Небытие пугает. — А я вот тоже верю. Немножко. — Душа — это информация. — Анечка, инфы без носителя не бывает. — Здрасте. А радиоволны? — Так это и есть носитель. — А, ну да, вообще-то. — Ух, горяченькая. «Да подожди ты, срай же еще!» «Нормально! Эх, маслица нету! Сейчас бы располовинить картошечку и ломтик внутрь! Да ты у нас гурман! А то!» Обойдя дружную компанию, я перевалил песчаный холм, шелестевший пучками сохшей травы, и улыбнулся. У небольшого трепещущего костерка сидела Наташа. Слабое пламя то высвечивало красивое лицо, то нагоняло на него тень. Подкравшись, я опустил руки на плечи Талии. Подруга даже не вздрогнула, лишь прикрыла ладонями мои пальцы. «Грустим?» Я присел рядом на округлый, словно окатанный в реке камень, назреватый и все еще отдававший накопленное за день тепло. «Чуточку!» Наташа легонько приткнулась к моему плечу. «Дерогази! Это было так неожиданно! Изи обметал мумию, а я весь процесс на камеру снимала, как только не выронила». Длинно вздохнув, она сокрушенно покачала головой. «О, как же я хотела встретить этого мерзавца раньше и выговориться, выкричиться! А теперь? А что теперь? Все уже?» Зато в душе столько мути поднялось и никак не осядет. Мой вздох был полон непритворного сочувствия. Знаю, как оно бывает по жизни, по двум жизням. Я обнял Наташу за плечи, вглядываясь в потемки. Хамсин вроде утих над Бер-Шебой. Зловредная пыльца рассеялась помаленьку, и проглянули звезды. Зря пустыню обзывают унылой. Нет, есть в ней и красота своя, и даже очарование. А уж какая ночью опускается тишина, небывалая, неземная. Ну, только не в эту ночь. Шорохи и веселые смешки выдали чье-то приближение. «Не пугайтесь», — сказала тьма голосом Инны, — «это мы». «Учтите, сидячих мест нема», — отозвался я строгим голосом кондуктора. «А мы с собой принесли», — хихикнули в ответ. Рита с Инкой примостились на хлипкие фанерные ящики. «Хорошо сидим. Мы вообще-то Наташку искали». Главная жена осторожно заерзала на шатком седалище. «А то пошла куда-то одна, и вся такая подавленная, как пюре», — натужно пошутила Талия. «Это ты из-за этого?» — вполголоса спросила Инна. «Из-за Дерогази?» «Да, наверное», — промямлила Наташа, непроизвольно напрягаясь. «Представляете, я до сих пор лезвие бритвы не читала. Так только пролистала местами. Как попадается его паскудное имя, так у меня внутри все прямо переворачивается». Она смолкла, и в зыбкой тишине были слышны лишь смутные голоса за холмом до потрескивания костра. Я крепко задумался, глядя на пламенеющие язычки, а Ивернева заговорила глуховато и негромко. Мама рассказывала, как Ефремов приезжал к нам. Целый вечер просидел, все выспрашивал и записывал в тетрадь. Мамулька ничего не скрывала, просила только, чтобы Иван Антонович изменил в романе ее имя. Впрочем, вру. Ни писателю, ни даже мне она так и не открыла, как Дерогази сумел завлечь ее в свои темные дела. Моя мама, она сама родом из сибирских казаков, с Алтая, из Шерегеша. И звали ее вовсе не Наталья Черных, а Таисия Абрамова. Наташа отстегнула подвеску и протянула мне. Те самые серые камни. Князь Виттенштейн купил эту вещь у Денисова Уральского. Только автор «Лезвия бритвы» немного напутал. Я читала пролог. Там он пишет, что подвеску украшал ярко-желтый топаз, а это неверно. Талия проговаривала слова замедленно, словно оттягивая неизбежное признание. Тот ювелир, он использовал только русские самоцветы, а желтые топазы добывают в Бразилии. Здесь вот уральский гелиодор. Красивый, правда? Его еще золотым берилом называют. Я задумчиво держал украшение на ладони, покачивая так, чтобы слабый свет костра переломлялся в гранях. Крупный гелиодор будто копил себе чисто янтарное сияние, а льдистые серые кристаллы рассыпали неожиданно теплые выблески. Давняя тайна Наташки, мучительная для нее, взволновала и меня. Войти в соприкосновение с живыми героями любимой книги — каково? Ты-то держал их за прекрасную выдумку, а они — живые, чувствующие радость и боль. Сдерживая эмоции, я жадно внимал Наташе. Мама реально приехала в Ленинград году так в 55-м поступать в ЛГПИ, где ей промыл мозги археолог Вильфрид Дерогази, проговаривала подруга голосом, немного отстраненным, словно в чуже. Он тогда добыл для мамы липовый паспорт на имя Натальи Павловны Черных и велел втереться в доверие к Мстиславу Иверневу, проникнуть к нему на квартиру и похитить дневники его отца, умершего в блокадном 42-м. А дальше, как и в романе, что-то в сказочке пошло не так. Мстислав Максимилианович понятия не имел, что был паранормом, а тата Черных тем более не знала про доставшуюся ей по наследству закладку в геноме. Факт в том, что, лишь встретившись взглядами, они оба испытали дофаминовый шок такой силы, что противостоять ему было невозможно. Я молча кивнул, отлично помня ту нещадную тягу к Наташе, что мучила меня. Мои ноздри дрогнули, словно улавливая чудный аромат кофе по-бедуински. Какое счастье, что Наташа переложила тогда запретные пряности. Или дело вовсе не в эликсире любви? Талия вытянула руки к костру, вяло пошевеливая пальцами. Ветерок из Негева долетал зябкий. Дерогази узнал, что тата реально влюбилась в Ивернева и собралась замуж по липовому паспорту, пришел в бешеную ярость, стал маме угрожать. Гад такой! Ясное дело, Тата вынуждена была бежать, перед этим рассказав всю правду Евгении Сергеевне, матери Мстислава. Гибко изогнувшись, Златовласка разворошила костерок гибкой веткой, затем и ее бросила на угли. Вспыхнули синие огонечки, глодающие лозу. Через пару недель, когда мама вернулась в родные пенаты, выяснилось, что ее скоротечный роман с Верневым без последствий не остался. Ната слабо улыбнулась. Родилась я. А дальше все развивалось совсем по иному сценарию. Никакой черной короны итальянцы не нашли, а Вильфрид де Рогази неожиданно исчез вместе с украденными серыми камнями. — А Мстислав? — выдохнула Инна, кругля глаза. — Он искал твою маму? — В романе искал, — с горчинкой улыбнулась Талия и вздохнула. Мамулька, убедившись, что гипнотизер реально не вернется и ни мне, ни ей самой ничего не угрожает, написала Иверневу в Ленинград, но он так и не смог простить Тате ее обман, хотя факт своего отцовства не отрицал. Только году в 75-м я, послушав маму, взяла фамилию отца. Ему самому это уже было безразлично. Он 5 годами ранее пропал без вести во время экспедиции. Где-то в горах, на границе с Ираном и Афганистаном. Вот только похвалиться новым паспортом перед мамой я так и не успела. — Она умерла? — тихонько спросила Рита. — Мамулька паранорм, — грустно улыбнулась Наталья Мстиславовна. Она и в 42 выглядела, как студентка 3-го курса. Мама погибла в аварии. Наташа замолчала, а Инна, погладив ее по рукаву куртки, прошептала жалостливо: «Бедненькая». Внимательно глянув на Дворскую, я подпустил к губам скупую улыбку. «А ведь ты меня обхитрила, Наташка, когда уверяла, будто программа «Амрис» — творение целой группы из Новосибирска. Каюсь, поздно я исходники «Амрис» просмотрел и не сразу понял, что писал один человек, а не несколько. У каждого разработчика свой стиль, своя манера написания программного кода, а уж со вставками на ассемблере там вообще все индивидуально. А мне, видать, дофамин в конец синапсы залил. Вместо того, чтобы тащить гениальную блондинку в МГУ, на вычтех пристраивать. Я ее в секретаршах мариновал, дурака кусок. Колись давай, ты ведь сама писала прогу. На коленке в перерывах между вызовами скорой. Я нарочно взял путанный прокурорско-адвокатский тон, чтобы смягчить скорбь и тщету воспоминаний. «Ну да», — созналась Талия, — «мне было очень стыдно. Только, а как еще, хвастаться, что ли?» «Не хвастаться, а гордиться», — с чувством парировала Рита. Вместе с Инной они подсели поближе, обнимая Наташу. А я, как человек черствый и лишенный романтизму, решил, что к этой сцене семейной жизни очень подошел бы сентиментальный, умилительный смайлик. Легли мы поздно и угомонились не сразу. Последний костер полуночников догорал, засвечивая полог палатки. «Хорошо, хоть не шумят», — зашептала Рита, тискаясь. «Не говори. А тут точно нет всяких этих букашек-таракашек». «Да какие тут букашки, так? Скорпионы разве? Миша!» Тут за входом замаячили тени, змейка зашуршала вниз, и к нам забралась Наташка с Инной, держа в руках одеяло. «Пустите переночевать!» «Хотите, чтобы помощника режиссера обвинили в аморалке?» — кротко вопросил я. «Нам холодно!» — заныла Инна. «И Наташка с меня постоянно одеяло стаскивает». «Вот наглая! Миш, ну пусти! Мы только на одну ночку, правда, правда!» «Да ложитесь уж!» — проворчала Рита, улыбаясь. Подруги захихикали, завозились. Наташа живо залезла ко мне под одеяло, крепко прижимаясь нижними 90, и стихла. Покой длился недолго. «Наташ!» — громким шепотом позвала Инна. «Спишь?» «Не-а!» — глухо отозвалось у меня под боком. «Получается, что история твоей мамы — главное в лезвии бритвы». «Ну, я бы так не сказала. Там же еще вроде о том индийском скульпторе, о докторе Гирине». «Только сейчас до меня дошло, что нашего маримана зовут точно так же — Иван Родионыч Гирин». «Совпадение, наверное», — неуверенно молвила хорошистка. «Образ Гирина в романе сборный», — подала сонный голос Рита. Прототипом, насколько я помню, был ленинградский профессор Алексей Петрович Быстров. А внешность его Ефремов списал с итальянского актера Амедео Нацари. Только мафиозные усики сбрил. «А правда, что те итальянцы не нашли черную корону?» — заинтересовалась Инна. «Да они ее и не искали», — фыркнула Наташа. «Алмазы были их целью, а корона...» «Мне кажется, что Ефремов просто воспользовался случаем, чтобы ответить на вопрос, куда пропал громадный флот Александра Македонского. Там, ну, когда диадохи делили империю, все корабли достались флотоводцу Неарху. А уж куда он отбыл?» Иван Антонович рассудил, что была плохая погода, и кормчие промахнулись, увели флот не севернее Африканского рога, к Красному морю и дальше, к каналу четырех царей и к Нилу, а южнее. А стоило Неарху просечь, что с курсом ошибочка вышла, то он не расстроился, а решил обогнуть всю Ливию, как финикийцы при фараоне Нехо. Но если флот угодил в бурю у берега скелетов, его ждала неминуемая гибель, мели, рифы, беспорядочное течение и чудовищный прибой. А что до черной короны... Нет, конечно же, Неарх вполне мог заполучить ее при дележе трофеев, если она вообще существовала. — Надо будет Изю спросить, — заворочилась Дворская. — Он должен знать. — Еще одно слово, — с угрозой прошипела Рита, — и выгоню обеих. Четверг, 27 марта, утро. Израиль, окрестности Беэр-Шебы. Встал я позже всех, зато хоть выспался. Еще и повалялся вдоволь. Девчонки ускакали, а Гайдаю его помреж не сильно-то и нужен был, иначе живо бы призвал в ряды верных слуг. Я встал, потянулся, поджимался, влез в модные шорты Пифагоры и задумчиво скосил глаза. Спина, наверное, шоколадная, а спереди не загорела. Ну так трудно копать, вывернувшись к солнцу пузом. Ничего, — подумал я, — весь апрель впереди. Надейся и жди. Бледный живот просительно заурчал. Цыц, утроба ненасытная. Надеяться на то, что в 22:00 мне накроют стол к завтраку, я не стал, уж не настолько наивен. Альбина блатных не выносит. Мои губы загнулись в улыбку. Поразила меня одноклассница. Тихая такая, робкая. Ага. Осмотрелась, освоилась маленько, постучалась к Гайдаю и предложила себя на роль стрепухи. Мэтр тут же кликнул Нину Павловну, и Алю мигом оформили. Я смешливо фыркнул, припоминая, как возликовали звезды, узнав, что их будут кормить вкусной и здоровой пищей. Даже подлизываться стали кальки, развивая у той комплекс полноценности. А зав столовой сразу заявила, уверенно и энергично, как истинная фрекенбок: «Завтрак с 8 утра до 8:30. Вопросы есть, вопросов нет». Ничего, я запасливый. Порывшись в багаже, выудил банку тушенки и пакет с парой кунцевских. Ну, и навернул. А еще у меня заначена баночка кофе со сгущенкой и маленький кипятильничек. Наши техники с 6 часов заводили дизель-генератор, его сытое урчание едва доносилось, не пугая рассветные сны. Затащив палатку удлинитель, я повторил утренний ритуал главной жены. Дождался, пока над кипятильником, опущенным в кружку, завьются токи нагретой воды, успокоенно кивнул и с отложенным трепетом вскрыл пакет Дерогази. Там я нашел пожелтевшие страницы, испещренные санскритскими закорючками, искрепленные ржавой скрепкой с распечатанным переводом, скорее даже пересказом, излагавшим суть без индийской витиеватости. Глаза будто сами ловили полузнакомые строки. Александр Великий, перейдя Инд и решив дойти до сердца Индии, Деккана, наткнулся на развалины очень древнего города. Среди развалин уцелел незапамятный древности храм. Несколько жрецов жили в нем среди населенной львами пустыни, охраняя священную реликвию прошлого, черную корону царей исчезнувшего народа. Тех времен, когда людьми правили боги или герои, произошедшие от союза смертных женщин с небожителями. Существовало предание, что если человек божественного происхождения наденет эту корону и выйдет в ней на свет полуденного солнца, его ум обострится волшебным образом, и он, познав сущее и вспомнив прошедшее, обретет равную богам силу. Но если корону наденет простой смертный, горе ему. Он лишится памяти и станет, как младенец, игрушкой в руках судьбы и людей. «Та самая легенда», — похолодел я. «Неужели все правда? Или только в Альфе сохранились источники?» Тут мне припомнились вчерашние слова Инны. А и в самом деле, почему бы не привлечь Изю? Заслужил. Улыбаясь, я встряхнул плотный обрезиненный пакет, и оттуда с шорохом выпал еще один листок, совсем иного содержания. Это была страница лабораторного журнала, заполненная неким Д.П. Григорьевым, профкафедры минералогии. Я лишь догадливо покивал. Все правильно. Драгази похитил из лаборатории горного института и подвеску от Денисова-Уральского с серыми камнями и страницы с их описанием. Вот только Реал разошелся с книгой. В моих руках подрагивал один единственный листок, тронутый короткой записью. Повторная проба на радиоизотопное датирование Ю-Плюмбум отправлена во все ГИ, поскольку результаты первого анализа оказались недостоверны. Любопытно, что строчки, прописанные аккуратным почерком проф. Минералогии, были небрежно обведены красным карандашом, а рядом поставлен жирный вопросительный знак. Карандашиком наверняка орудовал Дерогази, но вопросы затеребили и мой мозг. «Ну, эту-то тайну мы пока Изи доверять не будем», — подумал я, чуя подступающий азарт. «Не его епархия и вообще». Окончательно распотрошив багаж, я вынул из сумки портативную персональную ЭВМ, как в Союзе окрестили ноутбук, упорно не желая пачкать язык англицизмами. В отличие от первых моделей, моя ПВМ похудела на пару килограммов, а вот число герц изрядно подскочило. Ампарикс рулит. Быстренько наболтав себе кружку кофе, я залез в интерсеть и поискал Д.П. Григорьева. Ага. Родился товарищ Григорьев в 1909 году. С 1946 по 1985 заведовал кафедрой горного института. И все на этом. С тех пор про него ничего. Но и некролога нет, значит, жив. «Кто ищет, тот всегда найдет», — закряхтел я, покидая раскладной стульчик. Дохлебал подостывший кофе и пошел искать Инну. Лишь покинув палатку, я понял, что за глухой шум докатывался до брезентовых стенок. Ури Алон подвез массовку. Десятки студентов из Тель-Авивского универа бойко вкалывали на раскопе. Добрые молодцы копали, долбили, катили тачки или таскали носилки, а красные девицы пленяли. Рита, Инна, Наташа, Аня, Марина Сильва, Алиса — все были здесь. Дефилировали и мотивировали бойцов стройотряда. В сторонке суетилась команда Гайдая. Под огромными пляжными зонтиками толклись звукооператоры, техники прокидывали кабели и провода, укладывали операторские рельсы, а Гайдай лично двигал туда-сюда тележку, плавно ли катится. Подручные Арика Хлона натянули тент сбоку от будки кинотехнического грузовика, и там хлопотали гримеры с костюмерами. Студиозусы обретали нужный по сценарию облик. «Приготовиться!» — голосом Муэдзина закричал Гайдай. «Мотор! Есть мотор!» — звонко откликнулась Ирочка. Невысокая, всегда спокойная Лена, она же Ленусик, выставила хлопушку-нумератор. «Сцена 2, приезд Кауна. Кадр 1, дубль 1. Камера есть! Начали!» Потоптавшись, я тихонько ретировался и сразу же наткнулся на Инну. «Привет, а я тебя ищу как раз». Дворская, будучи в хорошем настроении, сыграла жеманницу. «Ой, Мишенька, я не могу прямо сейчас», — томно протянула она, закидывая руки за голову, чтобы груди сильнее выпирали. «Вдруг увидят или услышат. Ты же знаешь, какая я несдержанная». «Инка!» Молодая, скорее даже молоденькая женщина радостно захихикала и полезла обниматься. «Бесстыдница!» — ласково заклеймил я. «Ага», — проворковала Инна, — «я такая. А чего искал?» «Да надо одного человека найти. Слушай, а твой папа где сейчас, на Луне или на Земле?» «В Москве он». «А позвонить ему можешь?» «Давай попробуем. Лучше вон с того холма». Мы взбежали на вон тот холм, откуда был виден весь лагерь, и Дворская набрала номер. «Не отвечает», — нахмурилась она и закусила губку. «А, балда, у него же их два. Сейчас я...» Клацая кнопками, Инна вытолкнула стыдливую скороговорку. «Миш, ну вот правда, не знаю, откуда папка узнал, что мы... Ну и что я с тобой живу? Я не говорила, честная комсомольская. А он такой довольный. Алло, пап, привет. Что? Да нет, все нормально. Мы на съемках в Израиле. Что? А все? И Рита, и Наташа, да? И Миша здесь. Сейчас я ему Радик передам». Прижав к уху теплую Теслу, я громко сказал: «Федор Дмитриевич, мое почтение, у меня тут проблемка возникла. Мне надо найти одного человека». «Кого, Миша?» — живо отозвался Дворский. «Да станем! Григорьев Дмитрий Павлович, профессор минералогии из Горного института». «О, Миша, это не человек, это легенда. Вот только номера его у меня нет. Знаю только, что ДП уже больше 10 лет в основном водит экскурсии по гемологическим коллекциям Эрмитажа и Горному музею». Стоп. Миша, я вам сейчас скину номер Бурбурыча. Вот он точно может связаться с Григорием. Сейчас я... Ловите!» На экранчике высветился номер и шифр. «Спасибо». «Да не за что, удачи и удач!» «Получилось?» — пританцовывала Инка. «Кажется, сейчас Бурбурычу позвоню». Я набрал номер и ввел шифр. Ответный баритон зазвучал почти сразу. «Да? Федь, ты?» «Нет, это Миша Гарин. Здравствуйте, Борис Борисович». «А, здравствуйте, Миша, здравствуйте. Хотите на Луну по знакомству попасть? Организую. Вот договоритесь, что напрошусь таки». «Устроим, Миша, обещаю. Нам такие кадры нужны». «Вот, мне тоже один кадр нужен. Ищу с утра. Григорьев Дмитрий Павлович. Знаете такого?» «Ого, да кто же его не знает, великого и ужасного. Студенты бледнели при упоминании его имени. На лекции нельзя было опоздать, поскольку по неписанному кодексу одному ДП известному войти в аудиторию после самого профессора никак невозможно. И слушать лекцию в куртках даже в зимней холодной аудитории категорически нельзя. Да. Я же не в шубе вам лекции читаю», — скопировал Бурбурыч резкий монотонный голос. «Такие студенты, обычно студентки, отсылались в гардероб, а войти обратно они уже не могли. Читайте пункт первый». «Да что там лекции? Даже идти по коридору Горного института в пальто и шапке было абсолютно недопустимо под страхом отсылки в деканат». «Это же храм науки!» — бушевал ДП. «Вы что, всегда по храмам в шапках ходите? Я попрошу деканат не выплачивать вам стипендию за этот день». «Да, вот такой матерый человечище, зверюга. А зачем он вам, Миша?» Пока я объяснял, глазки у Инны разгорались все пуще, да и самого Кудряшова любопытство взяло. «Очень-очень интересно, Миша», — жарко заговорил он, — «просто как в романе приключений, да и Ефремов у Горняков в почете. Слушайте, знаете что, я, конечно, позвоню Дмитрию Павловичу, но если я просто передам вашу просьбу, разговора может не получиться. ДП действительно крутого нрава. А давайте устроим видеоконференцию. Найдутся же в вашей пустыне хоть какие-нибудь АВМ». «Знамо дело», — солидно ответил я, — «на том стоим». Хохотнув, Бурбурыч повозился и затянул. «Так, ну, сегодня никак, Давайте свидимся онлайн послезавтра вечером. Идет? Идет. И папу тоже позовите, — крикнула Дворская. Все непременно, Инна Федоровна, все непременно. До послезавтра. Отдав хорошистке радиофон, я крепко поцеловал ее. «Ах, Мишенька!» — сладко улыбнулась Инна. «Вы просто несносны. Вся киноэкспедиция смотрела на нас». «Ах, простите!» — понурился я, играя раскаяние. «Больше не буду». «Я вот тебе дам не буду», — пригрозила Инка. «Будешь!» Нацепив ухмылочку девчонки-сорванца, она потащила меня за собой. «Пошли скорее, а то обед скоро. Надо Альке помочь. Студенты такие проглоты!» «Я буду шакшуку готовить, меня Наташка научила. А ты воды наносишь?» «Вот наглая», — пыхтел я. «Припахала самого помощника режиссера. Будешь должна». «Натурой верну», — хихикнула Дворская, не выходя из роли оторвы. «С процентами!» Четверг, 27 марта, ночь. Югославия, авиабаза «Жилява». Клёнов все пытался раскрыть зонтик и держать над шефом, а Гирин отмахивался. Не ливень чай. С моря надуло тучи, и колкая морось застила базу ВВС. Мощные прожектора иногда обмахивали взлетки голубоватыми лучами, и тогда холодные дождевые иголочки проявлялись частыми светлыми прочерками на рембрандтовском фоне из ночной тьмы. Югославы в свое время постарались изрядно. База ВВС «Жилява» нынче могла выдержать прямое попадание атомной бомбы в 20 килотонн. Впрочем, в документах Минобороны это место упорно звалось «Объектом 505». Тут раскатано 5 шикарных взлетно-посадочных полос, в горном склоне вырублены тоннели и ангары для 3 истребительных авиаполков, а входы в подземные укрытия — запираются 100-тонными гермоворотами с воздушным подпором. Но пасаран! И все это внушительное подножие создано, чтобы охранять радары на вершине горы Плещевицы. Тутошнее ПВО прикрывало чуть ли не всю территорию страны от непрошенных гостей. «Едут вроде, товарищ капитан первого ранга», — немного нервно сообщил помощник. «Вижу», — обронил Иван. Из-за поворота вывернул «Тигр». Его бронированный борт болотно-зеленого цвета ярко отсвечивал в желтом сиянии фар. Следом за гостями из южной группы войск СССР неотступно катил джип местной охраны. На всякий случай. Бронемашина развернулась и замерла. Глухо захлопали дверцы. Отмахиваясь от докучливых лейтенантов, навстречу Гирину зашагал высокий широкоплечий офицер в походной форме десантника. Бросив ладонь к лихо заломленному берету, он четко представился. «Полковник Зенков». Глядя на щедрую улыбку военного атташе, полковник нахмурился поначалу, впадая в недоумение, а затем расхохотался. «Иван, тьфу ты! А я-то думаю, чего этот хлыщ лыбится? Здорово, маншер! Что, с моря на сушу?» «Пришлось, Евгений Батькович». Капрас крепко пожал протянутую руку. «Знаешь, небось, какая обстановка?» «Да уж», — хмыкнул Зенков, — «просветили. Мои ребятки буквально вчера 5 боевиков выловили. Наглые. Но мы им популярно объяснили, кто в доме хозяин. Парочку самых отмороженных минусовали, а трио запело в момент. Кстати», — он оглянулся на югославов, — «инфа от резидента подтверждается. Гадить будут агенты Ми-6. «Сребреница?» — резко спросил Гирин. — «Вроде да», — промямлил полковник, тут же осерчав на собственную неуверенность. — «Так точно, там. Идеальный же вариант — мусульманский анклав. Устраивай бойню, и мировое сообщество послушно содрогнется». — «Товарищ капитан первого ранга», — подбежал Клёнов. Его плащ блестел влагой, а под мышкой нелепо торчал сложенный зонтик. — «На подходе». — «Отлично, а то уже я боялся, что погода нелетная». Зенков замер, задирая палец. «Слышу, снижается, по-моему». «Ночью», — заворчал Иван, хмуро качая головой. «По приборам?» Полковник насмешливо фыркнул. «Ага. Можно подумать, на палубу Ульяновска только днем садятся, и чтобы штиль». «Что ты сравниваешь?» — завелся Капрас. На авианосце кубометры и кубометры электронного оборудования. Там... Вань, успокойся. Губы Зенкова поползли в улыбку. Тут этого электронного добра натыкано. Ну, просто завались. Как будто дождавшись полковничьей хвалы, потоки света залили самую длинную ВВП. «Летит! Летит!» Сперва Гирин высмотрел лишь проблесковый маячок, калившийся малиновым огнем, а уже затем прорезались смутные очертания громадного Руслана, идущего на посадку. Гремя могучими двигунами, Ан-124 опал по глиссаде, сел и покатился, закручивая изморозь в мглистые вихри. Прожектора погасли и тут же высветили соседнюю полосу. Садился второй в очереди. «С-300 подбросили!» — кричал Гирин, обарывая гулки грохот реверса. «Будет чем приветить натовцев! А вон в том РЭП, Красуха-4! Спецы как-то умудрились все запихать в пару КАМАЗов! Поддавит нахрен все! Хоть беспилотник, хоть бомбер, хоть ракету!» «Да и АВАКС заодно!» «Беру!» — рассмеялся Зенков. «Заверните!» Остывая от прилива мальчишеского восторга, Капрас кивал товарищу и улыбался. Свет погас и снова залил длинную полосу. На посадку шел третий Руслан.